русскому королю. Настроение умов в Западной Европе. Сближение с Пруссией было делом особенной важности, потому что другие державы в Западной Европе почти без исключения были весьма недовольны значением, приобретенным Россией после Полтавской битвы. В Германии появились русские войска, русские дипломаты и полководцы стали действовать смелее. Куракин, Матвеев, Долгорукий, Меньшиков и другие по случаю переговоров с представителями иностранных держав обнаруживали самоуверенность, до того времени не замечавшуюся в русских дипломатах, находившихся на Западе. В Польше еще до Полтавской битвы опасались, что Петр сделается фактическим владельцем этой страны и станет распоряжаться в ней, безусловно, самовластно. В Германии было высказано мнение, что царь не только завладеет Польшей, но даже сделается чрезвычайно опасным и для Германии, и для императора. Отправление русских войск сделалось необходимым для военных операций против Швеции. Появление русских войск в Польше с той же целью оказалось чрезвычайно опасным для этого государства. Того же можно было ожидать от подобного образа действий царя в Германии, даже в Пруссии, нуждавшиеся более других держав в союзе с Россией, были высказаны такого рода опасения. Меньшиков в бытность свою в 1712 году в Берлине говорил там от имени царя, как рассказывали, в тоне диктатора. Намерение русских занять Стральзунд и Штеттин привело в ужас государственных людей, окружавших короля Фридриха I. Они были готовы протестовать решительно против такого вмешательства России в дела Германии. Живя в Лондоне, Матвеев еще до Полтавской битвы тайным образом проведал о внушениях прусского и ганноверского дворов, что всем государям Европы надобно опасаться усиления державы московской. Если Москва вступит в Великий Союз, вмешается в европейские дела, навыкнет воинскому искусству и сотрет шведа, который один заслоняет от нее Европу, то нельзя будет ничем помешать его дальнейшему распространению в Европе. Для предотвращения этого союзникам надобно удерживать царя вне Европы, не принимать его в союз, мешать ему в обучении войска и в настоящей войне между Швецией и Москвой помогать первой. Англия, Цесарь и Голландия подчинились этому внушению и определили не принимать царя в союз, а проводить его с учтивыми словами. Постоянно Матвеев повторял, что на союз с Англией нельзя надеяться. Сноска. Соловьев. Том 16. Страницы с 61 по 63. Конец сноски. После Полтавской битвы в Англии с большим неудовольствием смотрели на вступление русских войск в Померанию. Утверждали, что в Карлсбаде между царем и английским посланником Витвортом произошел по поводу этого предмета очень крупный разговор, так что посланник счел благоразумным удалиться. Английский министр Джон, знаменитый Болингброк, говорил русскому послу фон дер Литту: «Союзники в Померании поступают выше всякой меры. Сначала уверяли, что хотят только выгнать оттуда шведский корпус Красова, а теперь ясно видно, что их намерение выжить шведского короля из немецкой земли — это уж слишком». В 1713 году английский посланник в Голландии лорд Страффорд объявил Куракину: «Англия никогда не хочет видеть в разорении и бессилии корону шведскую. Намерение Англии — содержать все державы на севере в прежнем равновесии. Ваш государь хочет удержать все свои завоевания, а шведский король не хочет ничего уступить. Ливонии нельзя отнять у Швеции, надеюсь, что ваш государь удовольствуется Петербургом и прочее. Страффорд внушал влиятельным людям в Голландии, что если царь будет владеть гаванями на Балтийском море, то вскоре может выставить свой флот ко вреду не только соседям, но и отдаленным государствам. Английское купечество, торговавшее на Балтийском море, подало королеве проект, в котором говорилось, что если царь будет иметь свои гавани, то русские купцы станут торговать на своих кораблях со всеми странами, тогда как прежде ни во Францию, ни в Испанию, ни в Италию не ездили, а вся торговля была в руках англичан и голландцев. Кроме того, усилится русская торговля с Данией и Любеком. Эти враждебные заявления были остановлены угрозой Петра. Возвратился в Голландию бывший в Дании посланник Гоус и донес своему правительству о разговорах, бывших у него с царем. Петр объявил ему, что желает иметь посредниками цесаря и голландские штаты, ибо надеется на беспристрастие этих держав. Не отвергает и посредничество Англии, только подозревает ее в некоторой враждебности к себе. «Я, — говорил Петр, — готов с своей стороны явить всякую умеренность и склонность к миру, но с условием, чтобы медиаторы поступали без всяких угроз, с умеренностью. В противном случае я вот что сделаю. Разорю всю Ливонию и другие завоеванные провинции, так что камня на камне не останется. Тогда ни шведу, ни другим претензии будет иметь ни к чему». Передавая эти слова, Гоус внушил, что с царем надобно поступать осторожно, что он очень желает мира, но враждебными действиями принудить его ни к чему нельзя. «Сие донесение, — писал Куракин, — нашим делам немалую пользу учинило». Сноска. Данные в работе Соловьева. Том 17, страницы 4, а также 23-24. Конец сноски. В разных политических брошюрах, появившихся в это время в 1711 и 1712 годах, обсуждался вопрос, насколько усиление московского государства может сделаться опасным для западноевропейских держав. В особенности же печатались памфлеты с жалобами на образ действий русских войск в Померании и Мекленбурге. Таким образом, настроение умов на Западе вообще оказывалось враждебным царю и России. Союзники царя Дания, Польша, Пруссия не особенно много могли сделать и довольно часто обнаруживали даже неохоту быть полезными России. Другие державы мечтали о лишении царя выгод, одержанных им побед. О Франции узнали, что эта держава тайком действовала наперекор интересам России, что, например, в Штеттине находился отряд в 500 французов, воевавших против русских. Сноска. Дройзен. Том 4. Страница 427. Конец сноски. Окончание войны за испанское наследство грозило царю новой опасностью. Те державы, которые до этого были заняты упорной борьбой против Людовика XIV, теперь могли обращать большее внимание на Россию. К счастью для царя, он при случае имел возможность сделаться союзником той или другой державы, так как в сущности не прекращалась вражда между Францией и германскими странами, между императором и Пруссией, между Ганноверским и Берлинским кабинетами и прочее. В одно и то же время на Западе боялись России, ненавидели ее и искали союза с ней. Недаром Лейбниц в письме курфюрсту Ганноверскому, выставляя на вид необходимость сближения с Россией, говорил: «Я убежден в том, что Россия будет на севере иметь то самое значение, которое до этого имела Швеция, и что даже она пойдет еще гораздо дальше. Так как этот государь весьма могуществен, то, по моему мнению, должно считать большую выгодою пользоваться его расположением и доверием. Отношения России к Австрии оставались холодными, хотя в Вене в 1710 году серьезно думали о браке одной из эрцгерцогинь с царевичем Алексеем. Сноска. Соловьев, том 17, страница 95, конец сноски. Сношения между царем и семиградским князем Рагоци сильно не понравилось императору. Зато Австрия не могла не сочувствовать России по поводу несчастья на Пруте, так как всякое усиление Турции представляло собой опасность для императора. При всем этом ни барон Урбих, бывший резидент царя в Вене, ни приехавший туда из Англии Матвеев не могли склонить Австрию к заключению союза с Россией. В Вене опасались сближением с царем возбудить против себя Порту. К тому же Австрия не могла желать развития могущества России и скорее сочувствовала Карлу XII, особенно когда после окончания войны за испанское наследство не было более повода опасаться союза Швеции с Францией. Для Австрии должно было казаться большей выгодой сдерживать Пруссию Карлом XII, и поэтому успехи оружия союзников в Померании сильно не понравились императору. Совсем иначе Россия относилась к Пруссии. Еще в то время, когда Фридрих Вильгельм был лишь кронпринцем, Петр в 1711 году задобрил его подарком нескольких великанов. Такого рода подарки повторялись и впоследствии, когда Фридрих Вильгельм сделался королем. Сноска. Подробности в особой статье об этом предмете в «Русском вестнике» за 1878 год. Конец сноски. При всем том, однако, переговоры были особенно успешными. В феврале 1713 года Петр, пребывая в Ганновере, узнал о кончине прусского короля Фридриха I. Это обстоятельство заставило его отказаться от предполагавшегося посещения прусской столицы. Однако состоялось все-таки свидание между Петром и новым королем Фридрихом Вильгельмом I в местечке Шонгаузене, близ Берлина. Говорили о делах, однако царь не был особенно доволен впечатлением, произведенным на него этим государем. Он писал Меньшикову: «Здесь нового короля и нашел зело приятно к себе, но ни в какое действо он его склонить не мог. Как я мог разуметь, для двух причин. Первое, что денег нет, другое, что еще много псов духа шведского. А король сам политических дел не искусен, а когда дает в совет министрам, то всякими видами помогают шведам, к тому еще не осмотрелся. То, видев, я, утвердя дружбу, оставил». Сноска. Голиков. Том 9. Страницы со 194 по 199. И дополнение к тому 9. Страницы 238-239. Голиков ошибается, говоря, что Петр был в Берлине, как видно из журнала. Конец сноски. Для русского посла в Берлине была приготовлена подробная инструкция об условиях, на которых Петр желал заключить договор с Фридрихом Вильгельмом I. Предметом переговоров было пребывание русских войск в Германии и продолжение военных действий в Померании. В Берлине не хотели вступить в открытую войну со Швецией, но не хотели также, чтобы эта держава сохранила прежнюю свою силу. Король сам скорее был сторонником Петра, как видно, и из следующего, впрочем, несколько загадочного эпизода, случившегося за обедом у Фридриха Вильгельма 10 августа 1713 года. На этом обеде присутствовали посланники русский, шведский и голландский. Король предложил тост за здоровье русского государя, потом голландских штатов и забыл о шведском короле. Шведский посланник Фризендорф отказался пить за здоровье царя, вместо того выпил за добрый мир и при этом просил короля, чтоб он был посредником и доставил Карлу XII удовлетворение, возвратил ему Лифляндию и другие завоевания, ибо король прусский не может желать усиления царя. Король отвечал: «Удовлетворение следует царскому величеству, а не шведскому королю, и я не буду советовать русскому государю возвращать Ливонию, рассуждая по себе, если бы мне случилось от неприятеля что завоевать, то я бы не захотел назад возвратить. Притом царское величество добрый сосед и других не беспокоит, а что касается посредничества, то я в чужие дела мешаться не хочу». Фризендорф напомнил о дружбе, которая была всегда между Швецией и Пруссией при покойном короле Фридрихе I. В ответ Фридрих Вильгельм припомнил тесный союз Швеции с Францией. «Одного только не достает, чтоб французский герб был на шведских знаменах», — сказал, между прочим, король. Фризендорф начал уверять, что такого союза нет между Швецией и Францией. «А хочешь, расскажу, что ты мне говорил 6 недель тому назад», — сказал король. Фризендорф испугался. «Я это говорил вашему величеству наедине, как отцу духовному», — сказал он и прибавил, что король все шутит. «Говорю, как думаю», — отвечал король, — «и никого манить не хочу». Сноска. Соловьев, том 17, страницы 17-18, ссылается на прусские дела 1713 года в архиве. Подробности рассказа подлежат некоторому сомнению, сущность дела правдоподобна. Конец сноски. При всем своем расположении к царю король прусский не хотел обещать решительных действий, указывая на необходимость привести прежде всего в надлежащее состояние финансы своего государства. Сам король желал Петру добра и был ему от души благодарен за отдачу в секвестр Пруссии завоеванных шведских областей и городов. Сноска. Его слова Головкину у Соловьева в томе 17, страница 20, конец сноски. Министры Фридриха Вильгельма, однако, не переставали опасаться чрезмерного перевеса России. В декабре 1713 года Ильген передал королю мемориал, в котором говорилось о выгодах союза с Швецией и о необходимости восстановления прежнего равновесия на севере. Соглашаясь с некоторыми мыслями Ильгена, король, однако, при прочтении мемориала написал на полях его: «Хорошо, но царь должен удержать за собою Петербург с гаванью и со всеми принадлежностями, исключая Лифляндии и Курляндии». Сноска. Документ находится в Берлинском архиве. Конец сноски. В мемориале было сказано далее, что Лифляндия не может представить собой какого-либо затруднения, так как царь обязался отдать эту провинцию польскому королю. Ильген предвидел, что дело не обойдется без затруднений, и даже считал возможной войну между Пруссией и Россией. Столкновение между Петром и Пруссией было немыслимо. Напротив, отношения обеих держав становились все более дружескими. Петр особенно радушно принял приехавшего в Россию прусского посланника Шлиппенбаха и в беседе с ним весной 1714 года заметил, что готов гарантировать королю приобретение Штеттина и всей Померании до реки Пейне в случае гарантирования королю России приобретение Карелии и Ингерманландии. Столь же дружелюбно беседовал король Фридрих Вильгельм IV с Головкиным в Берлине, замечая, между прочим, «Теперь я ни на кого так не надеюсь, как на царское величество, а главное, питаю особенную любовь к персоне его царского величества». Сноска. Соловьев. Том 17, страница 44. Конец сноски. Таким образом, важнейшим союзником Петра оставалась Пруссия. Дальнейшие успехи России в борьбе с Карлом XII содействовали все более и более сближению обеих